Трудно даже представить себе все разнообразие всех видов рабства, которым яро предаются люди. Но стоит помыслить об этом, чтобы понять и свою несвободу. Хуже всего, когда раб свободным себя почитает, даже не подозревая о рабстве своем. Потому твердим постоянно о качествах духа, что они не только конденсаторы огней, но и освободители человека от рабства. Мужество освобождает от страха, преданность от предательства, устремление от привычек, равновесие от воздействия со стороны, постоянство от колебаний астрала. Каждое качество – освободитель. Так прибавим еще новое, расширенное понимание к значению огненных качеств, и новые силы найдем в себе их утверждать.